«Честное слово, Рекс, у тебя прекрасный вкус», — сказал он, подняв голову. «Поздравляю». Томми что-то пробормотал, а потом сказал: «Как ты очутился здесь? Я думал, на основании твоего письма к Фай, что тебе не удастся получить отпуск. Значит, у тебя здесь какое-то особенное дело». «О, да. Но с этим уже покончено. В Мадриде всегда так. Сначала большой шум, мы оказываемся чуть ли не на краю пропасти из-за того, что наша дипломатия не может сговориться о каких-нибудь третьестепенных подробностях. И вдруг на другой день, а иногда и в тот же день, все кончено. С моим делом случилось то же самое. Оно истлело, как бумага в огне. Привыкаешь из-за пустяков тратить громадный запас энергии, но в конце концов это так надоедает, что становишься ко всему равнодушным, а начальство принимает это равнодушие за переутомление и дает отпуск». Он коротко рассмеялся собственным словам. Тони, взглянув на алый гоночный автомобиль, из которого вышел пан, невозмутимо спросил: «Это твой?» «О, нет, его одолжил мне Десанж». Он кивнул шоферу, который сидел за рулем, и сказал ему на прекрасном испанском языке: «Вы можете вернуться в отель. Я возвращусь в другом автомобиле». «Ты видел Фай в отеле?» — спросил Тони. «Нет, ее горничная сказала мне, что она спит, а какая-то толстая испанка с отличными зубами и бровями, точно выведенными карандашом, сообщила мне, что ты уехал в автомобиле. Я был удивлен ее осведомленностью, но теперь догадываюсь, что эта девица занимает важное положение в вашем хозяйстве. Очевидно, ввиду появления моей племянницы». Тони коротко ответил: «Я спас Дору, а затем я, то есть мы, решили ее усыновить. Великолепная мысль, в особенности имея в виду, что девочка так прекрасна». Такая оценка немного смягчила Тони. Они с Паскалем никогда не дружили. Чарльз – другое дело. Но Паскаль на 10 лет моложе его, и единственный сын их отца от второго брака никогда не был в полном смысле слова членом их семьи. Тони не мог бы сказать почему, но у него не было привязанности к Паскалю. Они с Чарльзом редко говорили о нем. И Паскаль вел совсем обособленную от них жизнь. Он решил пойти в дипломаты, и Мадрид был первым местом его службы. Поездка в Испанию и была предпринята по его совету. Это случалось таким образом. Рексфорд встретил Паскаля в Париже, где он стал с восторгом отзываться о Кордове. «В ней есть что-то таинственное. Прошлое живет среди ее сухих пальм с темными, протянутыми наподобие рук, ветвями», — сказал он. Томми иногда думал, что у Паскаля есть поэтическое дарование. Вернее сказать, он боялся этого, как катастрофы, и очень опасался, что его предположение окажется верным. Само имя Паскаль совсем не подходило к их семье, где все иностранное считалось недопустимым, а потому еще с детских лет братья старались звать его просто «Пан». И таким образом, чисто случайно, он стал носить имя, которое впоследствии оказалось для него весьма подходящим. Одной из причин, почему Тони относился к брату с каким-то мрачным недоверием, была его несомненная красота. Она приводила Тони в отчаяние. Ему казалось странным и совсем ненужным, что член приличной семьи наделен такой особенностью. Впрочем, в этом отношении Паскалю была оказана небом особая милость, а именно, он не был фатом, а если и был им, то умел это хорошо скрывать. В глубине души Тони сознавал, что Паскаль чертовски умен, и это тоже беспокоило его. Он не понимал своего младшего брата с блестящими глазами и блестящим умом, с экзотическим видом и необыкновенной физической силой варвара. Ему не нравились его развязные манеры и небрежное отношение ко всему и ко всем. Это происходит от его иностранного происхождения, от его матери, венгерки,